Не первый раз в битву против бессмертных иду, уж приберегу свою ярость для командиров. Оскалился в злой улыбке древний ночной эльф, недавно лишившийся большей части своей семьи. Только тогда тебе придется как-то отвлечь их внимание, я не смогу ударить пламенем абсолютного уничтожения по далекой цели. И если она будет прикрыта защитным барьером, то будет иметь шансы уцелеть или возродиться. У меня есть домашние заготовки для Кел'Тузеда, если здесь нам повстречается именно он. Уж завладеть вниманием немертвого Янки на парочку секунд точно смогу. Кивнул гоблин, к которому начали подтаскивать очередную порцию взрывчатки. Так, все, 16-й ящик бомб в меня не влезет. А давайте мы его вам на спину присобачим. Выдал Рац предложение авиатор обслуги, видимо не желавший нести тяжелый груз обратно в артиллерийский трюм. Или могу модную нагрудную ленту с кармашками под динамит одолжить. У меня есть в каюте лишнее. А давай. Подумав, махнул рукой маленький волшебник. Ты решил заделаться камикадзе? Златокудрая не смогла скрыть шока и радости в своем голосе. Конечно, нет, фыркнул коротышка. Просто я давно мечтал о такой штуке, чтобы складывать в нее разные полезные мелочи. У тебя теперь свернутое пространство есть. Тихонько, чтобы другие не услышали, отметила эльфийка. Конечно, кивнул гоблин и окутался темным вонючим дымом, заменяя себя на куклу. Но вдруг оно откажет, или окажется переполнено, а у меня как раз появится лишних 2-3 десятка золотых колец с разными камушками. Я надеюсь, местным офицерам и генералам не считается зазорным носить дорогие перстни. Не бойся, с живых союзников я их снимать не буду, а мертвым они ведь все равно уже ни к чему, верно? Подняв глаза к небу, эльфийка выдохнула сквозь стиснутые зубы и принялась считать до 10, а потом до 100. Тот, кому она была вынуждена подчиняться, был просто невыносим. Когда златокудрая немного отошла от легкого приступа бешенства, то под ее ногами уже был один только воздух. Дирижабль стремительно удалялся, а закончивший процесс перевооружения гоблин левитировал себя и двух своих могущественных спутников к разрушенному участку замковой стены. Нет, он бы, скорее всего, куда большее количество подкреплений взять с собой не отказался. Но большое количество пехоты в боевые дирижабли просто не влезало. Даже пассажирские каюты имелись на одном единственном летучем корабле, бывшем не столько боевым судном, сколько личным транспортом Златокошеля. Опять же оставался вопрос того, как именно спустить бойцов с небес на землю. И толку от рядового рубаки внизу было бы решительно немного. А офицеры их отряда остались охранять гоблинский поселок или решали более важные задачи, нежели дипломатический визит. Еще в полете гоблин начал избавляться от некоторой части боеприпаса, метко швыряясь зажигательными или разрывными снарядами в плотные группки нежити. Хотя особо целиться ему и не пришлось, вурдалаки устилали землю практически сплошным ковром, в котором редко-редко встречались вкрапления иной нежити. Видимо, ведущий всю эту ораву Кел'Тузед рассчитывал на молниеносный натиск, обязанный сломить оборону лагеря, а относительно человекообразные монстры потом должны были выковыривать последних защитников из щелей, куда более крупные создания просто не протиснутся. Однако, похоже, он переоценил приведенную им летающую нежить. Костяные драконы натворили немало дел, расчистив дорогу и не дав организовать защитникам правильную оборону, однако они уже все полегли. И уж, конечно, Верховный Лич даже не мог предположить о том, что к крепости внезапно подойдет существенное подкрепление, да еще и парящее на такой высоте, что дотянуться до него у пехотных отрядов не получится при всем желании. Да и костяные пауки, которых, впрочем, среди монстров почти и не было, на подобную дистанцию плеваться своей ядовитой слюной в принципе не умели. «Всем привет, а вот и мы», — обрадовал солдат Альянса гоблин через свою марионетку, когда она коснулась ногами покрытых наледью камней. Кел'Тузед, ну или иной чародей, баловавшийся высшей боевой магией, пока особых признаков своего присутствия не подавал. Видимо, отходил от проделанной им титанической работы и готовил силы для нового удара, сокрушающего все на своем пути. «Не ждали?» «Арпрхаэрпэртьфу», — несколько неинформативно ответил ему ближайший боец, а после согнулся дугой и изверг из желудка полупереваренную пищу. «Ох, зачем было так близко к нам свои бомбы кидать? Меня, кажется, ударной волной контузило». Задняя лапа разорванного на клочки вурдалака, рядом с которым приземлилось три далеко не самых последних магов, согласно дернулась. Натиск на пролом в стене замка изрядно ослаб, поскольку ближайшая к нему нежить получила повреждения, несовместимые с дальнейшим существованием неупокоенных трупов. Впрочем, заслуга в уничтожении твари принадлежала не столько Тимону, сколько ювелирно отработавшим экипажам боевых дирижаблей. Гоблины смогли весьма точно высыпать смертоносный груз на головы врагов, не зацепив при этом союзников. Ну, или сделав это совсем чуть-чуть, скажите, пожалуйста, он еще и недоволен. Всплеснул руками коротышка, отправляя еще одну порцию взявшихся из ниоткуда снарядов в ближайшую нежить. Рассредоточившаяся, чтобы не попасть под удар по площади, она все равно продолжала атаковать, только теперь уже бросалась вперед не сплошным ковром, а отдельными группками по 10-20 штук. Остальные в это время пытались либо доломать и так уже покоившиеся створки ворот, либо взобраться по стене. Что удивительно, у некоторых последнее даже получалось. То ли щели между камнями строители оставляли слишком уж широкие, то ли державшиеся плотной кучкой некроманты создали партию каких-то особых вурдалаков, склонных к скалолазанию. Понятное дело, обороняющие стены солдаты встречали монстров сталью, пушечной картечью и магией. Лучше всего действовали как раз дворфийские артиллеристы, чьи орудия бухали хоть и не слишком часто, но крайне результативно. Мне таки после подобной низкой оценки полученного результата будет даже неудобно выставлять счет вашему начальству за предоставленные услуги. Я точно не подписывал никаких бумаг, по которым должен чего-то тебе платить, безбожная нелюдь. Фель, в это время тихо и мирно пытающаяся заставить траву перед проломом превратиться в плотоядные джунгли, вздрогнула и отпустила не до конца завершенное заклинание. Перед пролом в стене за считанные секунды появилась целая полянка кустиков, чьи листья с бритвенно-острыми краями норовили ударить всех и каждого, кто приближался к магически мутировавшей флоре. Нет, нежить-то они уничтожали исправно, но если в те заросли сунется солдат Альянса, с ним случится то же самое. Из-за дикого рева мужика, облаченного в роскошные украшенные золотом и драгоценными камнями доспехи, эльфийка не смогла встроить в чары систему распознавания целей. «Убирайтесь туда, откуда пришли, отродья, пока я не выставил вас силой». «Эй, он дебил», — уточнил у окружающих Тимон, предварительно взглянув на орду тварей, карабкающуюся по обледенелым камням. Самые резвые из вурдалаков, кстати, немедленно потеряли равновесие и упали, хотя, возможно, их сшиб не телекинез коротышки, а выпущенная кем-нибудь пуля. Гарнизон замка, среди которого имелось предостаточно вооруженных мушкетами дворфов, вовсе не был беспомощным. Из 10 монстров, пытающихся преодолеть укрепление, 8 уничтожались дистанционным оружием еще на подходе, и только 2 оставшихся приходилось принимать на мечи и копья защитникам. До того, как боевые дирижабли стали вываливать на твари смертоносный груз, ситуация была хуже, но теперь держащиеся плотной кучкой некроманты больше не могли прикрывать своих марионеток заклятиями. Или просто его сегодня по голове бревном пару раз стукнуло. «Он лорд-маршал Гаритас», — пояснила Фель, почтение к человеческому аристократу не испытывающая совершенно. Многие беженцы из Кельталаса осели в свежеотстроенных человеческих городах, и потому принцу высоких эльфов приходилось сотрудничать с данным вельможей, чьи земли благодаря удачному географическому положению оказались затронуты нежитью в меньшей степени. Его не нужно бить бревном по голове, он и так хорош. Столб пламени, упавший с небес, сжег плотную группку из 5 или 7 тварей, а следом появился и тот, кто его вызвал. «Мое почтение, леди Фель», — коротко поклонился бывшей нянечке эльф из правящего рода. Впрочем, его проявление вежливости вполне могло быть вызвано ситуацией. «Рад, что вы и ваши друзья все-таки нашли возможным заглянуть ко мне в гости. Хотелось бы поговорить в более спокойной обстановке, но, увы, для того, чтобы воспользоваться приглашением, был выбран не самый благоприятный момент. Так это ты притащил на мои земли эту шваль?» — грозно нахмурил брови лорд-маршал, заставив кельта соскрипнуть зубами. Магу огня явно очень хотелось запечь собственное начальство живьем, однако приходилось временно смирять свою гордость. «Если как полноправный торговый барон я вызову его на дуэль и раскатаю в тонкий блин, как уже сделал с серым Джерером, подобное будет считаться убийством или все-таки благородной дуэлью», как бы в никуда уточнила гоблинская марионетка. Впрочем, будь на месте куклы сам Тимон, скорее всего, он сказал бы то же самое. Длинный меч, висящий на поясе человеческого аристократа, мог являться артефактом. Даже, скорее всего, он им являлся, как и броня. Однако испугать этого зеленого коротышку нельзя было бы и десяткам костяных драконов. Максимум озадачить. Но с тем, чтобы его разъярить, Гаритас, похоже, отлично справился единолично. А как это превратить в официальный поединок, кто-нибудь знает? Желательно так, чтобы победителю достались не только все трофеи с трупа лорда-маршала, то есть футы, проигравшего, но и все его земли. Признаю, юриспруденция не моя сильная сторона. В отличие от умения ставить на место взорвавшихся ослов и вправлять им на место мозги чувствительными пинками под задницу. Сэр Джерр, хозяин крепости, повторил эти слова, а потом его лицо исказилось в гримасе бешенства. Ты, я убью тебя, а потом твою сучь. Договорить лорд-маршал не сумел. Перед его носом взвилась стена яростного алого пламени, преграждавшая аристократу дорогу. Впрочем, точно такая же возникла и перед фальшивым гоблином, в руке которой уже появился пистолет. «Прекратите!» — рявкнул принц Кельтас, ответственный за это огненное шоу. «У нас тут нежити как минимум еще пара тысяч под самым носом, а вы друг с другом вздумали драться. Нельзя устраивать поединки в такое время и в таком месте. Можно-можно!» — заверил его скрипучий голос, с вкрадчивыми шипящими интонациями. Одновременно с этим златокудрая ощутила, как из нее начинает в прямом смысле слова утекать жизненная сила, а перед глазами встает какой-то серый туман. Эльфийка мгновенно наложила на себя защитное заклинание, которым до того пренебрегала, чтобы сберечь энергию, и огляделась по сторонам. Солдаты, до того успешно противостоящие мертвецам, со стоном начали опускаться на колени и выпускали из рук оружие. Или продолжали сражаться, но двигались теперь так медленно, словно каждому из них внезапно привязали к рукам и ногам по гире. Лишь некоторые из них, видимо обладающие наиболее качественными защитными амулетами, остались в строю. Не было никаких сомнений, их быстро сомнут непрекращающие своих атак вурдалаки. Агрессивные кусты пока тормозили чудовищ, но больше половины измененных растений уже погибло. «Продолжайте, прошу вас, мне очень понравилось. Обещаю, я не буду мешать вашему поединку, и может быть даже пощажу того, кто победит». Кел'Тузет, ужас сковал эльфийку, когда она разглядела источник голоса, и застилающий взор хмари, отравленным туманом накатывающий на крепости, выпивающий из ее защитников все силы. «Я узнала это проклятие порчи. Мне доводилось видеть его во время войны в Кельталосе, пусть и издалека. Теперь стало понятно, почему так бестолково и в лобовую, практически на убой, шли вурдалаки. На верхушке полуразвалившейся башни, там, куда не смог бы сходу взобраться и горный козел, находились личи. Семеро немертвых колдунов, холодно и бесстрастно взирали на живых, и один из них, от которого просто шибало во все стороны ощущениями силы и опасности, держал в своих вытянутых руках серый огонь. Бледное пламя танцевало на лишенных плоти костях, но не сжигало их, а исходило ужасным и почти прозрачным дымом. Пока слуги умирали под бомбами и мечами, их хозяева заняли выгодную позицию, из которой все укрепления было как на ладони. И теперь от Верховного Лича требовалось только держать заклятие достаточно долго, чтобы убить всех находящихся на стенах солдат. А его коллеги должны были лишь защитить своего предводителя. В немертвых колуднов немедленно полетели стрелы, метательные дротики, чары, пули, даже несколько пушечных ядер. Дворфийские артиллеристы, видимо и бывшие причиной относительно быстрой гибели костяных драконов, проворно развернули свои орудия и не промазали. Вот только все их усилия оказались бесполезны. Отвлекшие от себя внимание мертвые колдуны возвели прочнейшие магические барьеры, которые могли выиграть им время. Причем в достаточном количестве, чтобы действующие на громадную площадь чар убили большинство скопившихся в укреплении солдат. А когда тех не станет, редкие обладатели надежных защитных амулетов или умелые маги окажутся просто погребены под лавиной нежити. Их явно останется слишком мало, чтобы сопротивляться напору орды тварей. Ага, Кел'Тузет, значит. Гоблинская марионетка уставилась на Верховного Лича абсолютно непроницаемым забралом шлема, а после принялась копаться под своими доспехами, что-то выискивая. Черт, да где же это? А, нашел. Стоять, не двигаться. Федеральное бюро расследований, отдел контроля за сверхъестественными преступлениями. Вы арестованы по обвинению в незаконном пересечении магической границы Соединенных Штатов Америки и поступках, порочащих государство перед межмировой общественностью. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может использоваться против вас в суде. И что, но как же это? У Кел'Тузеда отвисла лишенная плоти нижняя челюсть. Однако издавать бессмысленные обрывки фраз это могущественному покойнику ничуть не мешало. Он смотрел на маленький кусочек картона, сжимаемый в руке гоблина, и серое пламя в его руках медленно угасало. Нет, он не исчезло совсем, но утративший контроль над чарами лич явно стал вливать в него в 2-3 раза меньше энергии. Серый туман стал куда менее концентрированным, и защитники слегка воспряли духом, и тут же начали изо всех оставшихся сил бить нежить, за время их подавленного состояния почти перехлестнувшую через стену. Личи окружили Келтузеда еще несколькими магическими щитами, использовали на нем чары, снимающие последствия паралича, оцепенения и прочих хитрых проклятий, запустили в Тимона парочкой ледяных стрел, чтобы заставить коротышку защищаться и сбить ему концентрацию. Не помогло. Сочетание из неизвестных в Азерти букв, маленького портрета зеленого гоблина и изображения какой-то птицы без всякой магии ввергло сознание могущественного колдуна в настоящий ступор. Краем глаза Фель заметила, что кукла коротышки делает Халхюку какие-то непонятные знаки, и тот кивает, начиная швыряться ледяными снарядами в ближайших вурдалаков. Причем действует невероятно древний и опытный охотник на демонов едва ли на 1/10 часть своей силы, изображая из себя довольно посредственного колдуна, который медленно приближается к переднему краю сражения, туда, где осыпалась часть стены и на обломках осевшей башни стоят самые главные противники этой битвы. «Господин, что с вами?» Исчерпав другие методы воздействия, один из подчиненных Келтузеда просто потряс его за плечо. Тот перевел взгляд на подчиненного, потом повернул светящиеся синим пустые глазницы черепа обратно на зеленого коротышку. Халхюк подошел к развалинам башни на расстоянии плевка. Руки за голову, ноги на ширину плеч. Скомандовала марионетка, делая вид, будто что-то ищет под своими доспехами. «Сейчас я надену на вас наручники и отвезу в участок, откуда вы сможете связаться со своим адвокатом. И пусть Бог смилуется над вашей душой, поскольку католическая церковь явно будет настаивать на том, чтобы вас поджарили на электрическом стуле за фундаментальные научные и прикладные исследования черной магии. Черт, дубинка, револьвер, попкорн, не то, не то, опять не то». Мало кто уловил момент, когда распрямился едва ли не завязавшийся узлом конструкт, под ногами которого выросла горка из всякого хлама, на который ошалело пялился Келтузед, и он уже сжимал в руках необычайно толстое, хотя и весьма короткое ружье. «Иди ко мне». Если на Златокошеля Тимон охотился с простым оружием, то ради лича использовал средства повнушительнее. Тем более, ему было куда его прятать. Стальной канат, пороховой заряд, острая как игла трехгранная навершие с четырьмя раскрывающимися после удара и погружения в плоть цели лапками. Сестры Харвальдс хорошо потрудились, создавая возможно лучшее гарпунное ружье в Азерте. Во всяком случае, в своем классе. Ведь обычно подобные агрегаты применяются при охоте на очень крупную и подводную дичь и потому делаются очень большими. А еще они и Халхюк нанесли на свой шедевр руны, делающие получившееся в итоге изделие идеальным оружием для травматического захвата и подтягивания к себе враждебных магов. «Жги, старик!» Снаряд, целью которого было пробивать магические щиты и намертво цеплять личей или демонов, со своей работой справился частично. В Келтузеда он благодаря возведенным на его пути барьерам, врезался в сильно оплавленном состоянии. Но артефактный гарпун все еще оставался с большой силой запущенной вперед железной чушкой на цепи, траекторию и скорость полета которой подправляли телекинезом. И этого оказалось достаточно, чтобы стукнуть верховного лича куда-то в центр груди, захлестнуть его стальной петлей и дернуть вниз. Будь великий и мертвый архимаг в несколько более спокойном состоянии, он бы отразил удар простым усилием воли. Если бы ему могло угрожать обычное оружие, сильнейший некромант мира уделял бы куда больше внимания своей безопасности. Вот только ничего из этого не произошло, и навернувшийся со скользких камней скелет, облаченный в зачарованные шелковые одежды, покинул пределы возведенного личами защитного периметра. Заклинание, препятствующие угрозам извне, своего пропустили бестрепетно. Но сразу же после того, как Келтузед оказался за пределами охраняющего его тушку волшебства, он поймал алую молнию прямо в череп и вспыхнул, будто брошенный в костер пук соломы. На секунду битва замерла. Защитники не могли поверить, что уже практически высосавший из них жизнь колдун повержен. Личи не могли понять, как именно сильнейшего из них погрузили в такой ступор, что он проморгал атаку. У рядовой нежити просто перестраивались на новых командиров чары подчинения, поскольку главный генерал этой битвы выбыл из игры. «Не, а че вы все стоите?» Задал вопрос непонятно кому фальшивый гоблин и совсем по-настоящему хрустнул костяшками пальцев. Я второй раз так проехаться по стухшим мозгам мертвых колдунов в любом случае не сумею, так как они теперь будут знать, чего ожидать и подготовить защиту. А значит, настало время просто вломить им. Мусор, лежащий под ногами маленького волшебника, отправился прямо в личей, на ходу загораясь, вспыхивая и взрываясь. Гоблины были большими мастерами по взрывчатке и всегда могли придать ей нужную форму и вид. Во всяком случае, если не испытывали проблем с финансированием. Да, дружно откликнулись на призыв Тимона солдат и принялись с удвоенными силами бить нежить. Вероятно, просто опасались, что их снова кто-нибудь поразит столь же масштабными чарами, превращающими воинов в кое-как двигающихся паралитиков. Личи не сдавались и не отступали. Они перешли от защиты к нападению и разразились целым штормом заклинаний, выкашивающим среди живых настоящие просеки. Мертвым колдунам удалось даже подорвать боеприпас к одной из дворфийских пушек, сделав в стене еще один пролом, через который внутрь пытались прорваться вурдалаки. Однако им все равно ничего не светило. Находившиеся за стенами крепости некроманты вели с боевыми дирижаблями оживленную перестрелку и не могли отвлекаться без риска получить бомбой по голове. А их командиров, засевших на обломках разрушенной башни, в конце концов все же уничтожили объединенными усилиями маги гарнизона и неожиданно прибывшие к ним подкрепления. Вы смогли одержать победу, пусть я не до конца понимаю как и почему. Проскрипел последний из мертвых волшебников, провожая взглядом раскатившиеся по земле косточки своего коллеги. Принц Кельтас сжег его огнем, по ярости и интенсивности пламени, подходящим скорее проснувшемуся вулкану. Но в войне никому не победить мертвых, во имя вечности. Сейчас ты ее лично увидишь, пообещал слегка подмороженный конструкт, с которого просто осыпалась большая часть навесной брони, обнаружив скрывающий каркас марионетки под доспешник. После случавшегося с Верховным Личем, его подчиненные настойчиво пытались прикончить коротышку. И если бы их цель так не была неживой, им бы скорее всего это удалось. Стоп, не стрелять по нему пока, это измена. Обрадовался лорд-маршал Гаритас, наблюдая за тем, как летевшее в Лича пушечное ядро меняет траекторию, сбитое выпущенной феей огненной стрелой. Я всегда знал, что вам, не людям, доверять нельзя. Взять предателей. Солдаты покосились на аристократа, подумали, а потом в большинстве своем сделали вид, что они глухие и контуженные. Парочка услужливых халуев среди них, конечно же, нашлась, но им заступил дорогу лично принц Кельтас, окутанный пламенем, словно факел. «Халхюк, ты готов?» Не обратил внимания на враждебные действия, вероятно, претендента на корону лордера на гоблин. «Угу», — коротко и ясно ответил охотник на демонов, медитирующий над своим посохом, чтобы как можно скорее получить возможность снова воспользоваться своим лучшим оружием. Защиту с него снимите. Впрочем, в собирающегося с силами для нового заклятия лича, и так летели стрелы. Десяток их возведенный ими барьер принял, но как только одиннадцатая клюнула мертвого мага в плечо, с костяных пальцев сорвалась мерцающая синим светом сфера, и в то же мгновение алая молния подожгла прошедшего перерождения колдуна сектантов, устремившись вперед. Последний удар волшебника почти достиг плотной группки из трех солдат-мечников, но был перехвачен метнувшимся наперерез зеленым побегом. Фея устало опустила руки, наблюдая, как выращенная ее магией лоза распадается обледеневшими осколками. Я боюсь спросить, но... Кельтас мучили сомнения, а также боль в превращенных в кровавое мессиво пальцах левой руки, которой он заслонил лицо от ледяной стрелы. Эта схватка выглядела заранее спланированной, словно вы уже давно готовились к ней. Специальное оружие, специальная магия. Я уже давно задумывался о том, как именно уничтожать восставших из мертвых колдунов и пришел к парадоксальному выводу. Чтобы окончательно их умертвить, требуется сначала поймать противников живьем. Ну, настолько, насколько вообще к ним применимо подобное определение. Пожал плечами конструкт, окутываясь темным вонючим дымом. Видимо, настоящему Тимону надоело сидеть в свернутом пространстве или же он просто торопился спрятать полученные обманкой повреждения, чтобы не выдать ее природу. Не испытывающие тревоги за себя враги будут до последнего пытаться, если и не освободиться, так уничтожить кого-то из пленителей. Живые ведь не воскреснут в отличие от них, и в это время по всем расчетам мертвые колдуны должны были проворонить для себя настоящую опасность. О чем говорят эти нелюди? Прогудел лорд-маршал, старательно морща лицо и пытаясь хоть так восполнить недостаток извилин в мозгу. «Я слышал про эксперименты с ментальными ударами», — кивнул головой огненный маг, не обращая внимания на своего начальника. «Но то, чем поразили Келту Зеда и этого лича сейчас, абсолютно точно ими не является. Мне вообще раньше подобных чар видеть не доводилось. Однако, если после такой подготовки и тщательного планирования использовали именно их, то это значит, что они эффективны. Ведь так, да?» — кивнула Фиэль принцу своего народа. «Если нам повезет, то Верховный Лич больше не воскреснет. Никогда. Жаль, искренне жаль», — закивал головой гоблин, разгоняя вонючий дым и хрустя костями шеи. «С таким интересным человеком я бы очень хотел поговорить по душам и обсудить некоторые волнующие нас обоих темы. Но, видно, не судьба. Мне даже становится немного грустно от того, что я настолько тщательно спланировал его убийство». Глава 33. «Вернитесь. Я обещаю, что суд будет честным, а веревка, на которой вас повесит, длинной». Бушевал внизу лорд-маршал Гаритас, мечась туда-сюда и пытаясь найти оружие, из которого он мог бы достать до улетающих. Вот только выпущенная им из лука стрела, преодолев всего пару метров, упала на землю. Из мушкета аристократ случайно высыпал весь порох, а к пушке его не подпустили дварфы и артиллеристы, встав грудью на защиту орудия. И если бы горе полководец, почти потерявший собственную крепость, не отступил, он рисковал бы получить по морде банником. «Никто не сможет скрыться от моего гнева, слышите? Никто. Если это потенциальный лидер всех людей, то мне становится очень жалко эту расу. Человечество обречено», — пробормотал Тимон, левитирующий своих спутников и принца Келтаса на застывший в небе боевой дирижабль. «Как вышло, что одним из виднейших полководцев Альянса считается эта расфувыренная макака? Лорд-маршал на самом деле только кукла на веревочках. Он стал удобной компромиссной фигурой для старой аристократии, которая манипулирует своим ставленником и сама остается как бы не при делах», — пояснил маг огня, с тоской взирая на уменьшающуюся крепость. «Цена, которую я плачу за возможность разместить беженцев нашего народа в чужих землях, в том и заключается, чтобы делать все за этого дурака и мешать ему в тех случаях, когда он становится не просто дураком, а дураком деятельным. Получается, увы, не всегда. Надеюсь, теперь, после того, как Келту Зед повержен, хотя бы проблем с врагами станет поменьше. Не хотел бы сглазить, но боюсь, что он может и возродиться», — вздохнув, сознался Тимон, бросив косой взгляд на парящего рядом с ним Хлхюка. Охотник на демонов давно признался в том, что его методы безотказно уничтожают бессмертных далеко не всегда, но ничего лучшего ночные эльфы не знали, и превзойти их на этой почве вроде бы никто так и не сумел. Рядового лича мы, возможно, раз и навсегда все-таки уничтожили. Однако такая фигура, как Келту Зед, если это хоть как-то возможно, его обязательно воскресят. Для некромантов он не просто самый главный, он их знамя и воплощенные дела. Окончательная гибель кумира обязательно пошатнет их веру, фанатизм и готовность жертвовать собой ради вечной жизни. «Да, кстати, представляться нам надо?» «Не стоит», — отмахнулся принц высоких эльфов и, повинуясь жесту его ладони, в воздухе зажегся огненный шарик, начавший кружить вокруг головы волшебника. «Леди Фиэль я видел неоднократно, про нового торгового барона узнал все, что только можно, а легендарного шамана-отшельника ледяных троллей просто не мог не узнать. Ну, мы, ваше высочество, тоже с первым попавшимся эльфом не перепутаем», — хмыкнул гоблин. «И да, свой светильник можете погасить. Естественный фон магии вокруг меня и так достаточно высок, чтобы убрать у представителей вашей расы жажду магии. Привычка», — развел руками пиромант, послушно убирая свое заклятие. «После уничтожения солнечного колодца я остался одним из немногих чародеев, кто вырабатывает намного больше энергии, чем нужно для жизни и творения заклинаний ему самому. Думаю, во многом именно благодаря тому, что мне можно поддерживать еще десяток другой сородичей, я и стал сейчас кем-то вроде единого лидера нашей расы. Ну, почти единого. Многие эльфы готовы присягнуть присутствующей среди нас леди. Вернее, конечно, ее господину, но так они могут делать вид, будто сохранили все относительно в рамках приличия. Хотя на самом деле это будет просто самообман. Но слухи расходятся, и все больше и больше народа готовы пойти на столь отчаянный шаг, даже несмотря на некоторые нежелательные последствия». «Да, ХМ», — задумался гоблин. «Вы нас в чем-то обвиняете?» «Отнюдь. Не вы взорвали крупнейший источник магии на континенте, и уж тем более не вы виноваты в том, что наша раса стала от него зависимой», — покачал головой принц Кельтас. «Но даже если бы я и попытался очернить вас, то это не имело бы ни малейшего смысла. С каждым годом последствия жажды магии все нарастают. У нас за последние десятилетия почти не родилось детей. Многие стремительно стареют. У каждого второго появились какие-то хронические заболевания или просто общая слабость. Еще немного и эльфы будут готовы хоть к черным дворфам присоединиться, если их господин поможет спастись. Он, конечно, тоже зло и тоже демон, но, по крайней мере, не относится к числу тварей, уничтоживших Кельталас. Постараемся до такого не доводить», — хмыкнул гоблин и схватился рукой за оставленный им же пролом в обшивке кабины дирижабля. «Хотя не скрою, получить целую расу в должники было бы соблазнительно, но даже последнему идиоту ясно, что вечно энергетический поводок вас на цепи не удержит. Рано или поздно, но выход из кабалы найдется, и потому я предпочту хорошую дружбу варианту с полным подчинением на несколько лет, или десятков лет, в крайнем случае, сотен. Благодарность — чувство эфемерное, но зато и злобу на воспользовавшегося бедственным положением чужака никто из представителей долгоживущей расы веками копить не будет. Дружба, да». Кельтас заколебался, вслед за коротышкой опускаясь на доски пола. «Вы дали информацию, что создатель колодца вечности еще жив. Насколько бы мне хотелось в это верить, не передать словами. Но есть ли иные варианты, кроме как начинать войну за самого охраняемого в мире узника? Боюсь, всех усилий уцелевших жителей Кельталаса не хватит, чтобы выиграть войну с нашими дальними родичами, живущими на соседнем континенте. Ищите, авось найдете», — пожал плечами Тимон. «В конце-то концов, я не нанимался решать все ваши проблемы, и тем из высоких эльфов, которым без магии стало совсем уж невмоготу, отказывать в служении не собираюсь. Моя текущая цель – остановить экспансию нежити и демонов, а с более мелкими проблемами разобраться можно будет и потом. Да, боюсь, если твари не остановить, они могут вырезать остатки нашего народа раньше, чем они сгинут от жажды магии», – едва уловимо улыбнулся принц Кельтас. «Вы не могли бы подать мне карту? Я как раз сегодня с утра выслушивал доклады рейнджеров о передвижении сил врага и могу точно указать, какие крепости они атаковали кроме нашей. Если им удастся взять эти укрепления, положение Альесна на данном фронте станет критическим. Для нас это будет большая честь», — начала было говорить Фель, которая в присутствии принца несколько робела по старой памяти. Но возвышенную речь прервал протестующий взвизг, вырвавшийся из ее горла. Ничуть не смущаясь окружающих, наглый коротышка ущипнул ее за такое место, что стерпеть не было никакой возможности, и даже кольчуга ему не смогла помешать, будучи слегка приподнятой телекинезом, не говоря уж о кожаной юбке и шелковых трусиках. «Мы вроде бы не нанимались быть летающей палочкой-выручалочкой», — непреклонно заявил маленький волшебник. «Одни только боеприпасы, которые сегодня были потрачены, стоят не меньше 1500 золотых, и я уж не говорю о амортизационных средствах на ремонт дирижабля, боевых выплатах команде, призовых за образцовый вывод из строя бессмертного руководства противника. Альянс оплатит все». Слова эти дались огненному магу нелегко, но произнесены все же были. «Все равно финансовые дела вместо лорда-маршала веду именно я. Даже не уверен, умеет ли он вообще писать. Я смогу убедить человеческих аристократов в том, что нам сейчас пригодится чужая помощь и просто необходимы все возможные союзники. В конце-то концов поражение и потеря части территории войск обернется для них еще большими убытками. В таком случае, договорились», — кивнул Тимон. «Я всегда за создание взаимовыгодных отношений. Халхюк, притащи из кают-компании карту, там вроде бы самая большая и подробная висит». «Да, моя королева», — кивнул охотник на демонов и затопал своими протезами по палубе в нужном направлении. «Эй, королева?» – переспросил маг огня, судя по конвульсивному движению руки, внезапно захотевший прочистить себе уши. «Ну, вы же знаете, как пагубно запретная магия влияет на сознание», — развел руками гоблин. «Это у моей расы к ней естественный иммунитет, ибо если мозги и так работают криво, еще больший перекос сильно положение не ухудшит, а у старичка к тому же еще и маразм имеется в крайне запущенной стадии. Причем заболел он им еще тогда, когда большинство ныне существующих королевств банально не существовало. Кстати, не советую оставаться с ним один на один». «Почему это?» – насторожился принц. «Фигура у вас стройная, грация плавная, волосы длинные», – начал перечислять коротышка с самым серьезным лицом. Короче, можно сослепу и с дамой перепутать. А жену свою шаман схоронил так давно, что успел об этом три раза позабыть и теперь временами требует супружеского долга от всех дам, которых принимает за нее, и отказов не приемлет. Учитывая же отсутствие у него глаз, плохую память и не затронувшие иные функции организма, кроме мыслительных, старческое сумасшествие. Фель выпучила глаза. Если бы она не стояла слегка за спиной принца, то он бы по одному виду ее лица понял, что над ним жестоко издеваются. Но маг огня на свою соотечественницу не смотрел, явно вспоминая, как гибли личи от заклятий Халхюка, а затем как-то бочком-бочком прижался плотненько к стене. На лице его твердо отразилась решимость стоять до последнего, в крайнем случае, окончив жизнь торжественным самосожжением. Вот карта. Вернувшийся Халхюк, если изменения и заметил, то виду не подал. Что ты хотел на ней показать? Форт Сиплхам. Уверенно ткнул пальцем эльф в точку, отмеченную жирной подписью. Еще лет 30 назад это была самая настоящая дыра, которую оживляла своими попытками по освоению магии маленькая девочка, ныне зовущаяся Джоаной Прадмур. А сейчас там крупный город. Это не ее постоянная резиденция, заметила Фель. Владычица герцогства Штармграда в основном проживает в одноименном городе. Обычно да. Согласился с ней принц Кельтас, но месяц назад она и некоторое количество ее приближенных перебрались в старые владения ее отца, использовавшиеся раньше в основном как охотничий домик, чтобы быть ближе к месту события и иметь возможность влиять на них. Как-никак она одна из немногих архимагов, которые остались у людей после гибели Долорена. Вот только к нежити она оказалась слишком близко. Если мои разведчики не врут, то сейчас туда движется принц Артас, видимо, надеющийся перекинуться парой слов с бывшей невестой. «А у вас были разведчики?» – удивилась Фель, кое-как сумев взять себя в руки и добившись, чтобы ее голос не дрожал. «Мне казалось, нападение на крепость было неожиданным. Посланные на разведку ближайших окрестностей следопыты из людей уверяли, будто враги подойдут к нам лишь через двое-трое суток». Тяжело вздохнул принц Кельтас. «И я поверил, поскольку нельзя быстро протащить по местным дорогам катапульты, без которых штурм твердыни казался бесперспективным. А потом эти предатели попытались открыть ворота, когда твари пошли на штурм. Дальнейшие объяснения, пожалуй, излишни. Но о принце Артасе донесли ваши люди, в смысле эльфы», требовательно уточнил зеленый коротышка. «Хорошо, тогда есть шансы, что мы и проклятого принца сможем снять с доски. Он как раз всеми признанный боец ближнего боя, если не будет чувствовать опасности, то должен стоять на острие атаки. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой», проскрипел Халхюк, крутя перед лицом карту. «Зачем он это делал, учитывая, что змеи из его одежды пока не высовывались, сказать было сложно. Я помню многие войны, но ни в одной из них еще не получалось сразу уничтожить всех полководцев врага и тем одержать победу. Хочу напомнить, проклятый принц куда более опасен на поле боя, чем его придворный маг, которого вы, хотелось бы верить, убили окончательно. Воистину чудовищный меч и лишь чуть-чуть уступающие ему зачарованные доспехи наделили Артаса изрядным могуществом», счел нужным предупредить Кельтас. «Удары, которые должны были вбить в пыль даже великана, уже много раз оказывались бессильными против его мертвого тела. Он отражает стрелы клинком и способен им же прорубить окованные гномьей сталью ворота. И магия против него почти бессмысленна. Мне лично два раза выпадал шанс прожарить этого мерзкого предателя и убийцу с безопасной дистанции. Не получилось сжечь ему даже прядь тех седых косм, которые он сам, видимо, считает волосами. Я собирал сведения по виднейшим вражеским фигурам», заверил его коротышка. «Офелли сама видела Артаса во время осады столицы Кельталоса, очень издалека», сочла нужным заметить волшебница, «с расстояния в раз 10 большего, чем полет стрелы, и то мельком, поскольку проклятый принц без всякой лошади перемещается по полю боя немногим медленнее, чем лучшие наездники из легкой кавалерии. На всякую хитрую жопу у нас найдется, мда, найдется». Маленький волшебник задумчиво постучал себя по лбу пальцем, а потом подозрительно уставился на Фель. «Мы ведь взяли большой такой прямоугольный ящик с надпись «Игрушки», верно?» «Да». Эту штуку златокудрая помнила хорошо, потому как пыталась выкинуть из и так заполненного до отказа багажного отсека и за самодеятельность снова получила тапочком. «Тогда к встрече с принцем Артасом мы готовы», — довольно потер руки Тимон и перевел взгляд на принца Кельтаса. «С нами полетите?» «Увы, не могу», — развел руками маг огня. Мне надо присматривать за лордом-маршалом и командовать помимо своих эльфов еще и якобы его людьми. Тогда я сейчас спущу вас и начинайте собирать документы, свидетельствующие о том, что мы работаем на Альянс, но не подчиняемся ему, решил коротышка. Будет неприятно, если нам не дадут пополнить запасы в этом самом форте, или того пуще, встретят огнем и откажутся пускать к леди Джоани как подозрительных бродяжек. Подозрительные бродяжки на боевых дирижаблях не летают, заметила ему златокудрая, наблюдая за тем, как принц эльфов исчезает в дыре с разлохмаченными краями, и смести с лица земли небольшой городок не могут. Ситуации, они разные бывают, не согласился с ней гоблин. Нужно всегда быть готовым к тому, что встреченный на дороге оборванец в дырявой одежде с чужого плеча на самом деле может оказаться будущим спасителем мира, ну, или уничтожителем. Вот взять хотя бы меня. Златокудрая использовала свою магию, чтобы модифицировать собственный организм. Она вырастила в ушах абсолютно незаметные для посторонних беруши из плотного мха, надежно отсекавшие от ее сознания безумные речи гоблина. Ничем подобным эльфийка раньше не занималась, считая подобные эксперименты глупыми и неоправданно опасными, но теперь была твердо намерена освоить целиком и полностью данную ветвь искусства друидизма. Форт Сиплхам встретил их патрулями горгулий. Нежить при виде такого превосходства сил врага забила своими крыльями изо всех сил, но от дальнобойных авиационных баллист ее это не спасло. Однако провести безопасную бомбардировку врага у дирижаблей не получилось, как и просто приблизиться к заблокированной противником твердыне незамеченными. Вокруг стен города стянулось правильное кольцо осады. Принц Артас то ли не смог, то ли не захотел брать штурмом прямо с марша это поселение. Скорее всего, причиной его медлительности служили высокие башни, на которых сверкали искорками посохи волшебников, а также широкий и глубокий ров, соединенный стекшей рядышком рекой, или каменные стены высотой в три человеческих роста с деревянной надстройкой в еще два поверх. Разгрызть подобный орешек даже приведенная проклятым принцем нежить так уж быстро не могла, однако и никого другого она к нему не пускала, надежно блокируя путь по земле, воде и воздуху. Четыре костяных дракона — это не так уж и много, задумчиво решил Тимон, убирая от глаз подзорную трубу. Мне всадники их не нравятся. Здоровые, краснокожие, крылатые и рогатые. Вот собственные уши без соли съесть готов. Не просто так эти демоны на летающую скотину взобрались. Их вполне хватит, чтобы отразить вражеский авиационный налет, особенно если будут действовать совместно с имеющейся у противника полусотней горгулий, кружащихся в воздухе словно вороны. А уж если их смогут поддержать с земли прохаживающиеся среди тварей некроманты, то нам станет совсем кисло. Собьют раньше, чем успеем глазом моргнуть. Ясное дело, в седлах находится чародей. Согласилась с ним стоящая рядышком Фель, которая использовала заклинание дальнозрения. Ни у одного из демонов я не вижу оружия. Ну не собственными же когтями в воздушной дуэли они собрались орудовать. Да, устроить рукопашную прямо в воздухе, это было бы круто, но реализовать подобный сценарий будет даже для обладающего весьма широкими возможностями режиссера слишком напряжно, согласился с ней зеленый коротышка, а потому данный вариант можно всерьез не рассматривать. Что можешь сказать по пехоте противника? Я их посчитать не могу, пусть даже приблизительно, много, одних катапульт на колесах тут штук 80. Было больше, но судя по разбитым остовам, артиллерия у защитников все же получше будет. Эльфийка закусила губу, вспомнив, как почти такие же орды тварей стояли под стеной столицы ее народа. Легкая осадная техника пасовала против крепостных укреплений и дальнобойной магии, сжигавшей или разбивавшей в щепу один вражеский механизм за другим. Вот только на конечном результате такое превосходство обороняющихся почти не сказалось. Вурдалаков около 4000. Где-то в два раза меньше костяных пауков, 300 мясных танков, более чем солидный ударный кулак, к тому же усиленный некоторым количеством некромантов и демонов. Последних не знаю, я сколько их, они слишком рассредоточены, чтобы примерную численность прикидывать, но тоже предостаточно. И принц Артас лично, который в одиночку будет опаснее, чем вся местная летающая погонь. Где он, кстати? Начал рыскать подзорной трубой из стороны в сторону гоблин. В упор не вижу, а ведь по идее должен сильно выделяться из окружения, от нежити и демонов тем, что человек, от прочих сектантов ну, чем-нибудь, хотя бы большим зачарованным мечом и черными доспехами. Колдуны то ведь обычно носят только мантии, а простых бойцов из числа поклоняющихся демонам предпочитают оставлять на охране рабов. Да, большое количество железа на себе мешает создавать заклинания, ведь для этого нужно использовать ауру большей части тела. Согласилась с его доводами Златокудрая, сама пытаясь рассмотреть предавшего свой народ, страну и расу человека. Особенно данный факт актуален для всяких недоучек, это мне уже подобные помехи почти безразличны. А вот уже обычный выпускник Академии Долорана латы на себя не напялит. Ну, если он, конечно, не хочет лишиться половину своей магической мощи или не готов защитить звание магистра. Это, конечно, интересно, но где наш искомый принц на белом коне? Начал раздражаться коротышка. Скотину его я уже нашел, если, конечно, этот оживленный костяк лошади не принадлежит кому-то еще. Однако куда подевался сам водитель кобылы? В какой-нибудь из палаток, решила Фель, осматривая лагерь еще раз. Массивная фигура проклятого принца, чьи длинные седые волосы отлично выделялись на фоне его антрацитово-черной брони, на виду явно не было. Строит коварные планы проникновения за стены города, или составляет план сражения, в котором отделается наименьшими потерями. Не знаю, сколько Джоэна Прадмур притащила с собой войск, но вряд ли она стала мелочиться. Наиболее явный лидер человечества не та персона, чтобы путешествовать с эскортом в 7-8 десятков бойцов. Да только на стенах сейчас пара тысяч народа стоит. Осмотрел укрепление гоблин. Часть, правда, явные ополченцы, но тут как раз все понятно. Кидаться камнями с высоты на головы штурмующих большого ума не надо. Да и солдат все время держать в состоянии боевой тревоги нельзя. Людям надо банально есть и спать. Что будем делать, начальник? Уточнил пилот, взирая на врагов затуманенными наркотическим дымом глазами. Идем вперед, идем назад, стоим на месте и ждем, пока наши активы обанкротятся. Летаем кругами на безопасной дистанции. Авось у их наблюдателей голова закружится и они с ног попадают. Хмыкнул гоблин. А если серьезно, то поднимаемся повыше и начинаем осторожно наглеть. С предельной дистанции выстрела из носовой пушки мы по крупным скоплениям противника попадем, а вот некроманты нас своими дальнобойными заклинаниями вряд ли всерьез достанут. А если их драконы повзлетают с земли и постараются нас вместе с горгульями прижать, уточнила Златокудрая, которая чувствовала себя в воздухе не слишком уверенно. Все же в отрыве от земли и растений адептка друидизма лишалась половины своих способностей и вынуждена была полагаться лишь на классическую школу волшебства. «Так это нам и надо, кажись», — хмыкнул пилот и чуть не выронил изо рта обслюнявленную сигарету. «Мы ведь пытаемся выманить на себя удар вражеских летунов, верно, босс? Если разобьем костяных драконов, то все, можно гадить всем внизу на головы и пехоте останется лишь утираться. Не так все просто», — покачал головой Тимон. «Волнуют меня эти демоны. И катапульты, в принципе, тоже способные попасть по столь массивной цели, как слишком близко подлетевший дирижабль. Если бы одним лишь превосходством в воздухе удавалось выигрывать войны, то в этом мире имелся бы куда более существенный воздушный флот. Дождемся момента, когда нежить пойдет на приступ, а потом ударим в тыл», — предложила Фель. «Хотя нет, Артас на такое не пойдет. Выделить достаточно сил для того, чтобы игнорировать наше присутствие, он может. Но тогда натиск на укрепление получится слишком слабым и точно их не прорвет. Получается, у нас патовая ситуация», — задумчиво потер подбородок гоблин. «И самое выигрышное положение занимаем как раз мы. В случае проблем дадим деру и поминай, как звали. Осажденный город этого сделать не может физически. Да и осаждающая нежить вряд ли отступит, поскольку в таком случае может получить погоню себе на хвост. Проклятый принц обязательно чего-нибудь придумает», — со вздохом констатировала Фель. «Он тварь, каких не должна носить на себе земля, но он к тому же еще и тактический гений. Хорошо бы связаться с теми, кто сидит в крепости», — задумчиво пробормотал коротышка, явно над чем-то размышляя. «Можно попробовать, нет, это раскроет один из основных моих козырей, а если стоп, об этом даже думать надо как можно тише, слишком уж рискованная идея, Фель, сколько птиц можешь сделать почтовыми, чтобы они дотащили до внутреннего периметра стен абсолютно одинаковые послания, да хоть сотню», — фыркнула Златокудрая, а потом, немного подумав, внесла уточнение. «Но потом должна сутки отдохнуть, и мне надо принести этих самых птиц прямо в руки, не вырывающимися и способными летать. Если сначала приманивать, потом приручать, то только десятка два или три. А в чем дело? Мне надо доставить послание в крепость так, чтобы о его содержании обязательно узнали враги. пожал плечами коротышка. Скажем, перехватив некоторую часть курьеров, а голубей, ворон или сорок не так жалко, как обычных гонцов. Конечно, они могут и не поверить полученным сведениям, однако, проверить их будут просто обязаны, и тогда нам станет намного легче. У тебя появилась идея, настороженно уточнила эльфийка, с неудовольствием понимая, что ей придется как-то перетерпеть новую порцию гоблинских безумств. Какая? Если у вас возникли проблемы с численностью нежити, то есть универсальное решение этой ситуации. На этих словах коротышка почему-то скорчил очень хитрую физиономию и весьма ехидно захихикал. Нужно построить зиккурат. Глава 34. Джоэна Прадмур уставилась на доставленное ей сообщение так, словно пергамент с непросохшими еще до конца чернилами мог ее укусить. Просьба удерживать неприятеля на занимаемых им позициях. Осторожно перечитала она последние строчки и покосилась в окно башни, из которого открывался прекрасный вид на нежить, в частности на большие щиты, которые сколачивали отловленные тварями пленники для жировиков. Прикрываясь ими, так то малоуязвимые для обычного оружия туши должны были справиться с воротами быстрее, чем самый лучший таран, особенно если их прикроют некроманты и выдвинувшиеся на дистанцию броска тележки-катапульты. В течение суток за чисто символическую плату вы будете избавлены от его присутствия. Если же удар по чистой случайности слегка разрушит стены города. Последний случай применения против нежити магии подобной мощи был во время осады нежитью Долорана. Несколько нервно пробормотал седой старик с морщинистым лицом, бывший одним из личных наставников Джоэны. Свой титул самого молодого архимага современности она носила по праву, но никогда бы не достигла подобной мощи, если бы не была наследницей крупнейшего герцогства. К ее услугам с самого детства были лучшие учителя, которых только можно было нанять, и не обязательно за деньги. Но тогда чары подпитывали все волшебники города, и, увы, наш любимый храм науки это не спасло. Сейчас у врагов не хватит пленников на гектакомбу, чтобы призвать демонов, осторожно заметил комендант гарнизона. Я в этом почти абсолютно уверен. Мы успели эвакуировать жителей близлежащих деревень в безопасные места, а к врагу караванов с рабами пока не подходило. Да при чем тут нежити демоны? В гневе стукнула ладонью по злосчастному посланию девушка, порвав тонкий пергамент. По моему городу собирается швыряться тактической высшей магией психованный гоблин. В дверь аккуратно постучали, и вошедший слуга передал своей повелительнице еще три послания, точно таких же, как то, которое она читала, с порядковыми номерами 8, 5 и 17. Тот, кто писал их, серьезно отнесся к вопросу доставки информации до адресата, и он не был так уж неправ, поскольку летающие вокруг осажденного города горгульи перехватили не меньше половины таскающих футляры птиц. Во всяком случае, в ряде порядковых номеров, легших на стол Джоэна извещений, зияли внушительные прорехи. Если же удар по чистой случайности слегка разрушит стены города, то все претензии выдвигать лесным троллям. Вернулась к прочтению текста волшебница. Ведь именно их заброшенное святилище я использую как основу для своего зиккурата. Причем тут, кстати, зиккурат, это как у некромантов, ступенчатая штука, облицованная костями жертв, уточнил начальник гарнизона, бывший от магии человеком весьма далеким. Просто такие сооружения делать легче и быстрее, чем нормальную башню, отмахнулся от него старый маг. Если есть каменные плиты или хороший геомант, то можно не возиться с расчетами при строительстве, а вытянутая форма внутреннего пространства облегчает накопление магической энергии, если в шпиле разместить нужные артефакты. Ладно, демоны с ним, с этим гоблином. В конце-то концов, он нам вроде как помогать собрался, а не наоборот. Да и не верю я, что у него действительно чего-то получится. Вот только у нас разве есть рядом с городом старые святилища троллей? Задумчиво постучала себя пальцем по щеке Джоэна. Кажется, нет. Во всяком случае, я о них ничего не знаю. Отец бы обязательно разрушил все строения этих лесных варваров, если бы смог их найти. Если он намерен пустить в ход такие силы, то это не может остаться незамеченным. Почесал свою седую голову магистр. Хаэм, да, колебания энергии должны быть очень значительны. Получается, если провести несколько элементарных ритуалов и проанализировать их отклонение от нормы, то мы сможем установить, где это святилище. Кивнула ему давно ставшая полностью самостоятельной ученица, сумевшая превзойти своего наставника, и даже по косвенным признакам можем установить, какие именно силы там намерены спустить на окружившую нежить город, и подготовиться, Если с меткостью у чародеев-гоблинов дела обстоят примерно так же, как у гоблинов-стрелков. Через полчаса в заклинательной замке зала старый магистр склонился над картой. «Это здесь». Он ткнул пальцем в коричневую точку. «Точно здесь. Я дважды перепроверил все расчеты. И там действительно есть нечто. Зиккурат, общежитие для молодых колдунов, лежбище сильного стихийного духа. Вариантов много, но энергетический фон в данной точке явно выше нормального, причем раз эдак в 20. Я проверила правильность выполнения ритуала и расчетов в третий раз. Все сходятся». Кивнула ему Джоэна, разглядывая рисунок, отображающий ее земли. «Ну надо же, никогда бы не подумала. Как, спрашивается, лесные тролли умудрились построить свое капище на единственном в радиусе 2 дней пути болоте? С других мест их, наверное, гоняли», предположил ее учитель. «Отоглуш, да кому она, спрашивается, нужна? И потом, неизвестно сколько лет тому святилищу, скорее всего оно очень старое. Даже когда я был молодым, в наших землях уже не было селений представителей этой расы, да и отдельные представители появлялись нечасто, поскольку люди их народ не любят. Однако, если мы нашли этот чертов зиккурат так быстро...» Джоэна в сомнении уставилась на карту, и в голове ее зародились некие пока неявные подозрения. «То что, спрашивается, помешает это сделать нежити? Для того, чтобы справиться с подобной задачей, Келту зет не нужен. Достаточно будет и более-менее грамотного волшебника, не спавшего на уроках. А среди некромантов такие точно имеются, ведь не все же они недоучки, которых обучили 3-4 заклинаниям и снабдили артефактами. А уж про демонов так и вообще молчу». В то самое время, когда она произносила эти слова, на воздух взлетело сразу 2 демона, а еще 5 вурдалаков и 7 костяных пауков. Одновременный подрыв сразу нескольких мин – это не шутки. А надежная тропа к свежепостроенному зиккурату была всего одна. Нет, раньше то добраться к тому месту, где он появился, было намного проще. Благо болото не могло похвастаться большой глубиной и размерами, но всего лишь за стуки почти не способный заработать истощение магических сил гоблин со светящимися глазами при помощи телекинеза изъял из-под воды большое количество грунта. Он ему был нужен для строительства громадного холма, на вершине которого и стояло здание, а над ним парили простреливающие все подступы дирижабли. Как результат, относительно устойчивые участки, на которых совсем недавно крестьяне собирали клюкву, превратились в настоящую трясину. Дорога в ней, впрочем, была одна, извилистая, как путь 3 дня гулявшего в кабаке пьяницы, и утыканная ловушками чаще, чем ежик иголками. «Нам нужно подкрепление», — в гневе вскричал падший Иридар, наблюдая, как уходит в жадную трясину передовая часть его отряда. При помощи магии, командовавшей здесь, демон мог отражать пушечные ядра по одному, по очереди. О, он не был новичком, скорее уж наоборот, мало кто из ветеранов Пылающего Легиона имел столько же опыта и сил. Фактически, по своим силам и талантам данное существо почти уже сравнялось с Натризимом, и именно потому оказалось передано под управление принца Артаса, который не имел привычки беречь бойцов. «Нас здесь слишком мало, чтобы просто подойти к зиккурату. Холм из влажной земли, над которым кружились летающие корабли, окутывала небольшая тучка. Внутри опущенного на землю грозового облака непрестанно били молнии, временами принимавшие облик гуманоидных фигур. Могучие воздушные элементами охраняли стены угловатой пирамиды из белого камня, или того, что камнем казалось. Широкое основание, 4 отчетливо просматриваемых этажа яруса и длинный постепенно сужающийся шпиль иглы. Там творилась магия, отголоски которой без труда ощущались не только волшебниками, но и неразумными животными, давно уже сбежавшими из этого места. Место, где плелись действительно могучие чары, было хорошо защищено, причем не только ловушками. «Эй, не спать, красномордые!» Мелкое зеленое недоразумение на фоне монументального представителя Пылающего Легиона выглядело воинственно пищащей мышью, прыгучей блохой, ничтожной пылинкой. Даже напяленные на него кольчуга и большой рогатый шлем, спадающий на длинный нос, придавали коротышке лишь еще больше забавное выражение. Но пройти мимо него или тем более по его трупу не получалось. Невидимые удары сталкивали нежити ее погонщиков в болото. Удары невероятно сильных молний били под ноги и расходились во все стороны благодаря воде, пропитавшей каждый клочок земли. А сам коротышка счастливо избегал поражения током, невысоко паря в воздухе и гадко хихикая. «Сегодня у меня на физюле же можно нарисовать уже целых 47 звездочек, давайте уже округлим список моих побед до круглого счета. Демон зарычал в бешенстве, но не сделал и шага вперед. Полсотни бойцов, пятая часть его отряда, уже была уничтожена. Причем на виду все время был всего один гоблин. Один. Для отражения угрозы в виде четверти тысячи тварей защитники не сочли нужным выставить больше. А ведь там, у Зиккурата, мелькали помимо элементалей и иные фигуры. Такого унижения солдату Пылающего Легиона не приходилось испытывать уже давно. Засевший на узком перешейке твердой земли волшебник определенно умел подбирать себе правильную позицию. Чтобы добраться до него, пришлось бы преодолеть длинный и прямой как стрела участок тропы, где больше двух-трех врагов в ряд уместиться не могло. Зато сам волшебник, шутя, сметал мановением руки хоть по 5-6 целей сразу, даже с дальнего конца тропы, прямо в окружающую топь. Даже если одновременно держал защитный барьер и вел стрелковую дуэль, добежать до зловредного гоблина под прикрытием обстрела не получалось. А когда это все-таки почти удалось, он активировал заранее спрятанную мину. Следовало ждать, либо пока он устанет сражаться, либо продолжать попытки закидать его мясом в жалкой надежде на успех. Однако опыт и интуиция подсказывали демону, подчиненные у него кончатся раньше. А даже если и нет, за такие потери голову незадачливому командиру точно оторвут. Из-за дела.